Шалом! Добро пожаловать на наши радиоуроки. На протяжении нескольких последних недель мы занимались изучением жизни Авраама. Если судить о значении человека по количеству страниц, посвященных ему в Священном Писании, то никак невозможно обойти вниманием великого патриарха Авраама. 11 глав первой книги Библии Бытие, книги «Начало-начал» отведено описанию сотворения Земли и другим событиям, охватывающим 2000 лет человеческой истории. 14 глав посвящены описанию событий из жизни Авраама. Об этих событиях говорится в книге «Бытие» в главах с 12 по 25 включительно. Ни у какой другой библейской личности Писание не говорит с такой подробностью в деталях. И в силу этого мы должны обратить особое внимание на этого человека, Авраама, отца еврейского народа. Как поклонялся Авраам Богу? Авраама Писание называет другом Бога. Это значит, что Авраам находился в контакте с Богом, между ними существовала взаимная связь. Таким образом, Авраам имел живой контакт с Богом, Создателем. Бог Авраама показан также как Бог Израиля. Это не языческий Бог, не каменный или деревянный идол. Он живой и истинный Бог. Авраам стал известен как строитель жертвенников. Он был человеком дела и человеком молитвы. Для каждого человека важно научиться правильно поклоняться Богу. Кто научил Авраама правильному богопоклонению? Идея о жертвоприношении родилась в саду Едема. Первый человек Адам и его жена Ева согрешили против Бога. Их обещание с Богом было нарушено. Туча греха и преступления встала между человеческой семьей и живым и истинным Богом. Но Бог тут же дал им покрытие для их греха, искупление за него. Это покрытие или искупление было получено людьми ценой смерти животного. Был убит ягненок, и из его шкуры Бог сделал одежды, прикрывшие наготу Адама и Евы. Бог дал человеку первый урок о цене покрытия греха. Он же сам обеспечил для человека это покрытие для примирения и возобновления отношений с ним. Сыны Адама и Евы также получили урок о жертвоприношении. Что следовало приносить человеку в качестве жертвы? Жертвой должен был быть ягненок. Авель принес в жертву Богу требуемого ягненка. Каин принес плоды земли. Кровь ягненка была принята в качестве жертвы. Бескровное пожертвование плодов земли было неприемлемым. Бог научил человеческую семью правильной форме поклонения через должное покрытие греха. Такая искупительная цена требуется от всякого и каждого, кто желает иметь общение с Богом. Авраам построил много жертвенников, и он знал, как надо поклоняться Богу. Он приносил свои жертвы в вере, и такие жертвы Бог принимал. Однажды Бог явился Аврааму и сказал: «Авраам, возьми сына твоего, единственного, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение». Это было великое испытание веры Авраама. Авраам ждал рождения этого сына, обетования, в течение 25 лет. Ему было сказано, что через этого его единственного сына получат благословение все народы земли. Можете себе представить, какую особую любовь и восхищение питал Авраам к этому мальчику. Вся его вера в Бога была связана с этим ребенком. У Исаака должны были родиться дети, у которых, в свою очередь, родятся дети. И таким образом эта семья настолько разрастется, что их число станет равным числу звезд на небе. И вот теперь Бог говорит: «Иди и приготовься принести Исаака в жертву всесожжения». Авраам подчинился Богу. Рано на следующее утро он отправился в путь. Он взял с собой Исаака и своих слуг, которые несли пищу, дрова и огонь для жертвенника. Сердце отца было переполнено тревогой, но в нем жила вера. Авраам твердо уповал на обещания, данные Богом. Их путешествие длилось 3 дня. У Авраама было достаточно времени, чтобы обдумать ситуацию, и в его сердце было немало вопросов. И во всем этом Авраам твердо держался своей веры и испытывал абсолютное доверие к Божьему плану. Эта маленькая группа путешественников подошла, наконец, к подножью горы Мория. Авраам приказал своим слугам разбить шатры и ждать его в определенном месте. Вот что он сказал им: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Обратите внимание на слова «и возвратимся к вам». Авраам был совершенно уверен в том, что, что бы ни случилось там, на горе, они вернутся вместе, он и Исаак. Было высказано предположение, что Авраам знал о том, что Бог не принимает в жертву людей. Язычники приносили во время своих религиозных ритуалов человеческие жертвы. Но такие жертвы были неприемлемы для живого Бога. Было сделано также другое предположение, что Авраам верил, что даже если Исаак будет принесен в жертву на алтарь, Бог сможет воскресить его снова. Если дело обстояло именно так, то я бы сказал, что Бог был обязан вернуть Исаака к жизни, так как все Божьи обеты были связаны с этим сыном и с его потомством. Отец и сын отправились на вершину горы, и по дороге Исаак задал отцу вполне естественный вопрос: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Как бы вы ответили на такой вопрос в подобных обстоятельствах? Авраам ответил следующее: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». Это был ответ веры. Итак, отец и сын продолжали свой путь и, достигнув вершины горы, вместе выстроили там жертвенник. Исаак к тому времени был уже далеко не ребенком. Он мог бы повернуть обратно и воспротивиться отцу, но он питал полное доверие к своему отцу и к Богу своего отца. Он не стал сопротивляться, он подчинился. Итак, жертвенник был построен и дрова разложены в должном порядке. После этого Авраам связал Исаака и положил его на жертвенник. Когда он поднял нож, чтобы убить им своего сына, внезапно раздался чей-то голос: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего единственного для меня». Эта готовность Авраама подчиниться Богу и принести в жертву своего единственного сына была равносильна тому, как если бы он действительно совершил это. Эта готовность Авраама была принята Господом Богом. Когда Авраам готовился освободить Исаака от уз, он внезапно услышал в кустах какой-то звук. В чаще запутался рогами агнец. Это был тот агнец, которого Господь усмотрел для жертвы всесожжения. После этого отец и сын вместе совершили жертвоприношение и поклонились Богу, и возрадовались в нем. Предал ли Бог Авраама и Исаака на такие мучения только для того, чтобы убедиться в их вере и любви? Нет, это тяжелое испытание имело гораздо более глубокое содержание. Это был наглядный урок, данный отцу еврейского народа Аврааму. Через это испытание Авраам и Исаак познали, что значит Божье благословение. Они должны были усвоить и понять, а также поверить, что Бог намеревался исполнить свои обещания и что придет день, когда все народы земли будут благословены через их семя. Их дети и внуки произведут потомков, из рода которых выйдет обещанное семя, через которое родится Мессия. Маленький ягненок, найденный Авраамом в роще, расширил область охвата этого наглядного урока. Исаак был освобожден, а ягненок связан и принесен в жертву вместо него. Этот ягненок стал заместительной жертвой. Смог ли Исаак когда-нибудь забыть этот урок? Смог ли Авраам забыть реальность своей веры, благодаря которой он сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения»? Отец и сын пришли к более глубокому пониманию чуда ожидания обещанного Мессии, который выйдет из рода и благословит многих среди всех народов земли. Я уверен, что они не раз вспоминали события того дня. Авраам назвал то место Иегова-Ире, что значит «Господь усмотрит». На той же самой горе предстояло позднее умереть Мессии, чтобы стать заместительной жертвой за людей. Друг мой, может быть, для вас слишком трудно охватить разумом все то спасение, которое предусмотрел для человека Бог. Может быть, вы не в состоянии понять масштабы этой великой Божьей жертвы. Может быть, вы не можете понять ее заместительного характера. Это благословенное понимание дается только через веру. Давайте помолимся вместе. Господи, я верю. Помоги моему неверию. Шалом.